«Не велите жильцу ко мне приставать. Я его видеть не могу, а он бить грозится, насильно приказывает». «Дурак, что еще не бьет», — хладнокровно возражала Буластиха. «Дура, убудет тебя, что ли? Заступитесь, противен он мне». «Ну да, только и есть мне дело, что твои капризы разбирать. Ты, девушка, с жильцом не вздорь. Жилец нашей сестре, человек завсегда самый нужный. Жильцу угоди». Невольницы в корпусе считались более почетными, чем невольницы мелких квартирок. При себе Прасковья Семеновна поселяла тех, которыми наиболее дорожила, но ее отвратительный свирепый характер делал это нерадостное отличие почти наказанием. При вступлении Маши в корпусе жило 5 девушек, из них ни одной интеллигентной. Роль Примадонны за отсутствием княжны разыгрывала великолепная волжская красавица Нимфадора, белотелое создание с глазами репой, которое никак не могло запомнить собственного своего имени. При первом знакомстве с ней Маша Нимфадора была в слезах. Ей только что досталось от хозяйки, зачем была дура-дурой при деликатном госте. И грит этот тон злодей, всхлипывала Нимфадора перед Машей, и хорошенькой, как молодой хищный зверь, гибкой, черной, глазастой, знойной и опасной еврейкой Фраскитой. И грит он это мне, голубушки мои. Так стало быть, грит, сударыня, должен я понимать вас из благородных. Я ему все, как Федосия Гаврилна учила, сейчас объясняю. А вот вам, кавалер, как бог свят, мать пречистая Богородица, что тятенька у меня майор, а маменька, как ее пес, дьявола-дьютанша». «Удивительно, Грит», а я ему на это, «а как есть ничего удивительно, потому что, стало быть, у моего родителя лента через сие плечо, и, выходит, отстаюсь я тепереча пред вами, полковницкая дочь». «Это про ленту-то тоже Федосия Гавриловна тебя учила», язвила и хохотала хорошенькая Фраскита. Нимфадора уставила на нее свои унылые глаза, как тёлка, созерцающая забор. «Не, про ленту я сама. Зачем же?» А гадала, что Баска, мать-кормилица, что же мне, уж и слова своего не скажи, чать я не для худого, своей же хозяйки стараюсь. Ну-ну, наслаждалась злорадством Фраскита. Но у нас подхолодный, все вида не подает, в сурьезе сидит, кометь ломает, а образование, говорит, свое вы, я в том уверенный, в университете имели. Я, как и что в том разе сказать, не ученая, политично отвечая ему в обиняк с учтивостью. Это, милостивый государь, не от нас зависимое, а как тятенька с маменькой пределят. Очень похвально, говорит, милостивая государыня, правильно имеете рассуждение, одобряю. А имечко ваше святое как? Я, сделавши ему с приятностью глазки, натурально запрошаю. А вам на что? Может, это мой тайный секрет? Да все же, грит, ну зовите хочу Олею. «Ну, что, Оля, врете все? Хороша Оля, да с ней не доля. Вы заправское имя скажите, а уж ежели хотите знать заправское, то зовут Помидора». «А он что же, черт зевастый, как загогочит, ровно боевой гусак, и сейчас же экономку Раису Михайловну кличет. Вы бы, говорит, плутовки, подельщицы питерские, свою полковницу и кую дочь хоть врать складно выучили. Одно с вашей стороны ко мне невнимание и мошенничество. Так уж только за красоту не увечу. Да что деньги вперед заданы». Две девушки были из безличных, но красивых и боевых петербургских немок. Пятая и последняя, особо уже лет 35, или казавшаяся настолько по старообразию превосходно сложенная, хотя и сильно ожиревшая, была очень некрасива, грубым, что называется, носорожьим лицом кожевенного товара, с большими белесоватыми глазами и носом, изучавшим движение планет на небеси. Нет ничего, чтобы Антонина не могла рискнуть, а ругается она, как орган. Если заведен, будет сыпать четверть часа, не передыхая, и все разные слова, купцы ее за это страсть обожают. Столь исключительными данными объяснялось почетное не по наружности место Антонины в буластовском деле. Кроме того, у нее был чудеснейший контральто, которым она мастерски пела под гитару цыганские песни. За этот талант и за грубую мужественную развязность Антонина и между товарками занимала привилегированное господствующее место. Немки ее обожали и чуть не дрались между собой за близость с ней, а Антонина обходилась с ними небрежно и повелительно. Эта женская компания приняла Машу не то чтобы враждебно, но с тем насмешливым злорадством, каким люди в скверном положении сами встречают падающих в него новичков. Была Рюлинская, стала Буластовская, значит, не в гору, а под гору, не на поверхности ко дну. «Ты угости, барышень, на новоселье», — посоветовала Лусьевой в первый же день звероподобная Федосия Гавриловна. «Скорее подружишь. Я рада, но денег нет». «Пустое дело, отпущу всего, что спросишь, проставлю на счет хоть на 100 рублей». Огромной выгодой обитательниц корпуса перед квартирными было отсутствие жильцов. Мужское население корпуса представляли кучер и по жаргону дома слоны, два гиганта-лакея, один лет 35, другой уже к 50. Кучер был женат на одной из горничных корпуса, а гиганты оба, хотя могли бы поставить себя